Глава 24. Так и катясь, проехал одну за другой две деревни по проселочной дороге. Потом добрался до первого города на моем пути, города Они, с таким вот интересным названием. Дорога уже асфальтовая, повела меня прямо через городок, и я покатился, высматривая название какого-нибудь магазина с одеждой или парикмахерской. Естественно, что я понимаю, машина у меня здесь хорошо известная, поэтому на глазах у всех не собираюсь вылезать из нее, чтобы вопросы не возникли. Где хозяин? И кто я такой, очень нестриженный? Только увидел я не магазин, а здание, красивое и помпезное, очень сильно выделяющееся на фоне разномастных домишек. Какой-то дом религиозного культа. Но ничего знакомого я не разглядел на ходу и проехал мимо. Потом подумал, что время к обеду, магазины будут закрыты, а мне нет смысла терять его, катаясь по кругу в небольшом городке, где все знают эту копейку. Поэтому прибавил газу и поехал в следующий город, примерно такого же размера, где мне будет легче затеряться со своей машиной. В тот самый Амбралаури, постоянно катясь вдоль реки Риони, как поведал мне Атлас. Эти 30 километров проехал за час, потратив время на остановку, чтобы переодеть брюки, севшие на меня, как раскрытый парашют на велосипедиста. Ладно, хоть один из ремней, самый щеголеватый, нормально сможет поддерживать их на поясе. Висят и еще довольно грязные, только все равно лучше натовского камуфляжа. Камуфляж пока спрятал в рюкзак, как и свою куртку. Температура за бортом повышается по мере понижения высоты и становится уже жарко в машине и на улице. Так, хорошо помним, что рюкзак у меня самое дорогое место во всей Грузии, самые дорогие в мире артефакты, золото и украшения, спрятанные в камуфляжных немецких штанах. А самое главное – палантир или источник, как называют такой предмет в Черноземье, близко незнакомое с творчеством Толкина местные маги. Рюкзак – главная моя надежда на выживание в этом мире, поэтому я должен держаться за него до конца. Сам я, конечно, сильно могучий для этого мира маг, но с источником я становлюсь сильнее в десятки раз и приближаюсь к уровню бога. Очень мне нравится так думать и сравнивать себя с Зевсом. Ладно, хватит патетики. Вот уже показались окраины городка. Задача моя по-прежнему та же самая – приодеться и переобуться. Моя копейка неспешно заезжает в городок, проезжает с замиранием моего сердца мимо патрульного уазика милиции. Хорошо, что ППС занято разговором с прохожими. И когда бросает взгляд в мою сторону, уже не могут разглядеть, кто там за рулем в машине. Сердце замирает у меня, потом отмирает, но вскоре снова замирает, когда милиционеры садятся в уазик и трогаются за мной. Я держу расстояние между ними под сотню метров и постепенно успокаиваюсь, видя, что козлик меня не догоняет. Вскоре он совсем сворачивает в переулок. Только я снова проехал всю центральную часть с магазинами и теперь не хочу возвращаться, опасаясь снова наткнуться на служивых. Черт! Теперь 40 километров рулить до уже крупного города Ткебули, на выезде из которого стоит пост ГАИ. Я уже изрядно притомился рулить и бояться. Хочется отдохнуть нормально, но остался последний бросок до центра города Ткебули, из которого в Кутаиси ходит поезд или автобус. Так что придется потерпеть. Дорога оказалась еще та. Проехал ее за полтора часа, сплошной серпантин, мимо большого водохранилища. После этого реально чуть не помер крутить баранку по серьезной жаре. В общем, вкатился в город, слегка обалдевший от такого экстрима, и едва не уперся в зад газону, пропускавшего кого-то из своих знакомых против всяких правил, как я понял. Кавказ – такой образ жизни, во многом мне уже нравящийся. Поменьше работать, побольше играть в нарды и радоваться жизни каждый час и каждый день. Это вам не какие-нибудь зашуренные скандинавы или деловитые гансы. Когда въехал в городок, как раз обеденное время в магазинах закончилось. Поэтому, заметив первый универмаг, я сразу свернул на тихую зеленую улочку и заглушил машину, невольно вытерев пот с лица. Настоящий трудовой подвиг для попаданца и мага. Да и меня даже. Проехать под сотню километров на этом неуклюжем чуде советского автопрома. Честно говоря, увидев, сколько мне теперь добираться до места, где находится храм, я засомневался, стоит ли мне вообще двигаться дальше. Вернуться туда будет непросто и довольно хлопотно, иначе и не скажешь. Скоро вечер. Я голодный и замученный. Где ночевать, не знаю. В таком небольшом городе мне лучше долго не светиться. В гостиницу без паспорта не попасть. Да и таксисты вряд ли здесь отираются на площади перед вокзалом. Некого зарядить на поиск жилья. Протер тряпкой руль, рукоятку передач, ручку стеклоподъемника, козырьки, бардачок. Собрал рюкзак, засунув в него атлас, и вышел из машины, незаметно протерев и наружную ручку. Потом бросил протертые ключи на пол в район педалей и захлопнул дверцу локтем. Машина, может, и вернется еще к негостеприимному зурабу. Только она стоит с незакрытыми дверями. Пусть он чешет репу, куда девался его кошелек, когда доберется до города. То ли меня искать, то ли радоваться возвращению пепелаца и махнуть на потерянные деньги рукой. Никто вроде меня не видит за деревьями. Тихая улочка совсем, народу никого рядом нет. Все, теперь пора в универсам. Двухэтажное такое серое здание из кирпича. Я уже разглядел отдел с одеждой. Так и оказалось. На втором этаже отдел с одеждой и обувью, на первом – продуктовый и кафе с мороженым и соками. Очень захотелось присесть туда и перекусить. Но мой непрезентабельный вид может вызвать удивление. Поэтому я сразу поднимаюсь выше и захожу в помещение магазина с одеждой. Продавщицы, все грузинки, в фирменных халатах, смотрят на меня с удивлением и не торопятся обслуживать. Сервис, конечно, советский. Но вид у меня с неухоженной бородой и волосами в висящих брюках, которые мне явно велики, явно не тянет на Алена Делона. Ничего, это можно поправить несложным образом. «Девушка», – обращаюсь я к ближайшей ко мне молодой продавщице, – «не поможете ли мне с выбором одежды?» И я кладу на прилавок красненькую купюру, прикрываю ее рукой и подвигаю к ней. «Конечно», – с легким акцентом приветливо отвечает симпатичная грузинка и спрашивает, что вам нужно? 10 рублей она невзначай роняет в ящик и теперь смотрит на меня с интересом. Одну пару брюк на меня хорошего качества, одну рубашку светлую, трусы, свитер натуральный, пару носок. Диктую я заказ и прошу подобрать все самое хорошее по качеству. Грузинка внимательно осматривает меня и исчезает на несколько минут в подсобном помещении, откуда выходит с парой вешалок, на которых висят брюки сероватого цвета и белая рубашка. Свитер из натуральной шерсти в упаковке. «Примеряйте, я сейчас принесу трусы и носки». Теперь продавщица сама любезность. Остальные собрались в сторонке и негромко обсуждают что-то. Как не меня, конечно. С размерами девушка не ошиблась. Брюки из синтетики сидят на мне как влитые. Рубашка тоже в пору, как и свитер из ангорской шерсти. Похоже, что даже фирменный. И точно турецкий, судя по мульке. От трусов и носков я уже давно отвык. Обувь носил последнее время на босую ногу. Трусы выкинул еще на стоянке, чтобы не удивлять своего сурового наставника таким предметом одежды. «Мужчина, примите заказ». И мне подают оба заказанных предмета, которые я сразу не надеваю. Сначала хорошо бы принять ванну или сходить в баню. Уже в новой одежде подхожу к кассе и жду расчета. «За свитер придется доплатить еще 10 рублей. Вещь импортная». Негромко предупреждает меня. Я сразу киваю головой, что согласен. «Так, а брюки 16,20, рубашка 8,40, свитер 45 рублей, носки 20 копеек, трусы мужские 80. Итого с вас 70 рублей 60 копеек». Продавщица по очереди пробивает все покупки. Я считываю 8 десяток и кладу желтый рубль сверху. «Спасибо большое. Очень хорошее обслуживание. Скажите, есть рядом мужская парикмахерская?» «Да, она в соседнем здании, вход с торца». Меня осыпают улыбками и предлагают бумажный пакет для покупок, куда я складываю носки и трусы, футболку, еще старые брюки и, провожаемый взглядами всего отдела, иду на выход. Зайдя в обувной, я забраковываю все, что представлено на полках. Решаю заняться обувью на рынке, который планирую посетить в Кутаиси, и там решить все проблемы с обувью и одеждой. Наверняка цеховики продают свои изделия и на рынках вполне свободно. Так что кроссовки и джинсы я найду там, да и много чего могу прикупить для новой жизни. Пока в промтоварах я покупаю зубную пасту Помарин, вроде болгарскую, зубную щетку убогого вида, Но меня радует откровенно и эта неказистая вещица после того, чем я пытался чистить зубы в Черноземье. Еще мыло, мочалку, крем для бритья, одеколон «Шипр». За неимением гербовой пишем на простой. Бритву, которая развинчивается, и пачку лезвий «Спутник». За все отдаю 5,40, то есть 6 рублей, и не жду сдачу. Судя по реакции взрослой продавщицы с усиками на верхней губе, все правильно делаю. Отлично. Я возвращаюсь к цивилизации. У меня теперь есть зубная паста и безопасная бритва, чего мне так не хватало в Астере и остальных местах благословенного Терена. На первом этаже вижу ювелирный магазин рядом с продуктовым, и ноги сами меня несут в кафе, где я набираю два вида мороженого по 200 грамм, пломбир и крем-брюле в креманках, два стакана сока, томатный за 10 копеек и персиковый за 18. Еще забираю две последние котлеты с единственным куском хлеба. Даю трешку и получаю 1,5 рубля сдачи, не заморачиваясь с мелочью от еще одной симпатичной молодой грузинки. Наслаждаюсь давно забытым вкусом. Сидя за столиком в кафе, смакую каждую ложечку мороженого, каждый глоток сока. Эх, еще бы пару глоточков кофе, и жизнь казалась бы совсем прекрасной. Я любуюсь видом цивилизации, когда девушка в отделе соки воды залезает на стул, чтобы наполнить колбу с персиковым соком из большой стеклянной 3-литровой банки, которую она прижимает к солидной груди, чтобы не уронить. Длинная юбка не позволяет ничего увидеть, но мне больше и не требуется. Черноземье мини еще тоже не вошло в моду. Заметив, как я ее пристально разглядываю, девушка краснеет и недовольно смотрит на меня. Да, видок у меня еще тот. Нестриженные космы и неопрятная борода снижают к нулю вероятность заинтересованных взглядов прекрасного пола. А еще хочется и скоро сможется, как продолжу знакомство с бритвой, машинкой для стрижки волос и зубным порошком. Как герой Корнея Чуковского. Имя свое, кстати, придумано самим автором. Все доев и выпив, я покупаю бутылку боржоми и пару шоколадок местной фабрики, чтобы иметь запас калорий и воды. Мой термос теперь уже мой, но уже ненадолго, пустой и довольно грязный, скоро будет выброшен в мусорную урну. Уже прилично одетый, я выхожу в благодушном настроении из универсама. Стою в тени деревьев и ищу взглядом вывеску парикмахерской, где собираюсь преобразиться когда-то знакомого мне по зеркалам Олега Протасова. Кожа лица давно уже отвыкла от бритвы и пены. Хочется посетить знакомое учреждение и привести себя в приличный вид. Слава богу, хоть вшей нет после всех ночлегов на земле, по кустам и полной антисанитарии. В гильдии известна хорошая травка, заваренный настой, который хоть и заставляет немилосердно чесаться голову, зато избавляет от этой пакости с 3 раз без всякого керосина, неизвестного пока никому в тех местах. И тут мне в глаза бросается стенд посреди площади с местными газетами, смутно знакомый мне со времен Союза. На таких информационных щитах размещали при коммунистах местные и центральные газеты. Чувство острого любопытства, которому я не могу противостоять совсем, несет мои ноги выйти из спасительной тени на ярко освещенную, еще не собирающимся заходить солнцем площадь. Не глядя по сторонам, расслабившись от легкого и вкусного полдника, еще удачной покупки одежды безо всяких проблем, я иду прямо к информационному щиту. Мне хочется позарез узнать, какой сегодня день и месяц, а главное, какой сейчас год на дворе. Я прохожу эти 20 метров и впиваюсь взглядом в газету. Одна из них на грузинском языке, но это не главное. Главное это то, что я вижу фотографию генсека Брежнева, обнимающего какого-то иностранного, судя по виду мужика в строгом костюме. На груди у нашего лидера мнений 5 звезд героя, но это мне не важно. Я ищу русскую версию газеты и нахожу. 18 мая 1982 года. Газета свежая, вчерашняя или сегодняшняя. Под таким ярким солнцем бумага быстро выгорает. Да, вот я и прокатился на машине времени, и промахнулся мимо своего времени, куда очень хотел вернуться, на 38 лет. Какой жестокий промах! Однако знаний по перелетам в капсуле мне явно не хватило, Особой моей вины в этом нет. Примерно так получается. Я нажал 19 раз, сдвигая знак назад. Это значит, что шаг времени не один месяц, а целых 2 года. Фантастический промах и пролет по времени. Это требуется серьезнейше обдумать. Хотя я и так понял, что промахнулся и попал в СССР на излете строительства коммунизма. Такой перезрелый социализм. В этот крайне волнительный момент моей жизни, когда я начал ощущать себя пылинкой на весах мироздания, я почувствовал внимание, обращенное на меня сзади, и вспомнил, что слышал полминуты назад скрип тормозов и гулко хлопнувшую дверь попозже. Я заметил, что люди в поле моего зрения остановились, заинтересованно смотрят мне за спину, кидая время от времени взгляды и на меня самого. Их оказалось немного, этих людей. Я вижу отчетливо 3 из них, попавших в поле моего зрения. «Вот, какой-то писец подкрался незаметно», – понял я, и подумал, что не стоило мне привлекать внимание своим неряшливым внешним видом и довольно странным для всех желанием выйти на площадь, чтобы почитать средь бела дня передовицу газеты «Правда». Средь бела дня и у всех на глазах. «Это грандиозный провал!» – Штирлиц нервно засмеялся внутри меня. «Точно. Здравые люди при исполнении приняли меня за психического больного, сбежавшего из дурки». Шаги сзади остановились, не дойдя до меня, 2 метра. И я услышал ожидаемое. «Сержант Кавсадзе, предъявите ваш паспорт, пожалуйста», произнесенное с легким акцентом. Книгу озвучивал Игорь Голубев.